Глава 25. Звонит телефон. Кириллу хватило аж на целых 10 минут. Я опять недооценила степень его выдержки. Уже 12:10. А я, конечно же, не приехала. «Ты передумала?» Выпаливает прежде, чем я успеваю сказать положенное в таком случае «Алло». «Нет». «Ты не приехала, и я подумал, что...» «Нет», — повторяю твердо. «Просто, хорошенько взвесив все еще раз, я решила обратиться к своему врачу. Так мне спокойнее». В трубке повисает молчание. «Где ты сейчас?» «В больнице. Ариша, если тебе интересно, с моей подругой. Она давно интересовалась темой благотворительности. Люся ей все покажет, расскажет. А ближе к вечеру я ее уже смогу забрать». «Адрес скажи». Голос Кира совершенно неузнаваем. На первый взгляд все такой же ровный и безэмоциональный. И совершенно по-новому мертвый. «Адрес фонда?» «Клиники, в которой ты находишься. Я приеду». «В этом нет никакой необходимости. Тереблю край халата. Все уже позади». Закусываю губу, чтобы не свалиться в истерику. «Адрес скажи», — повторяет настойчивый Кир, тяжело и часто дыша. «Анечка, ну ты как?» — заглядывает врач до того, как я успеваю ответить. Разговаривает Римма Борисовна зычным командным голосом, и Кирилл ее слышит прекрасно, отчего его дыхание обрывается вовсе. «Получше, спасибо». «Вот и хорошо. Сейчас тебя откапаем. Полежи еще с часик, и можно будет вставать». «Да, конечно, спасибо». «Аня», — тихо напоминает о себе сопляк. «Извини, меня тут отвлекли немного. А о чем мы говорили?» «Назови адрес клиники». Называю и отключаюсь. Поворачиваюсь к стеночке. Свернувшись калачиком, прикрываю глаза. Живот уже не тянет так сильно. Действует лекарство. По всей вероятности, у того еще и седативный эффект. Меня жестко клонит в сон. Я даже успеваю задремать, когда меня будет звонкий визг шин под окном. Почему-то даже сомнений не возникает, что это Кирилл. Следом хлопает дверца, и кажется, даже будто я слышу его шаги, когда еще не могу их слышать. Дверь открывается. Я замираю, зажмурившись до разноцветных кругов. «Анна Сергеевна, капельница». Разворачиваюсь на спину. Девочка-медсестра тащит за собой треногу с уже установленной системой. После находит вену и втыкает иглу ровно в тот момент, когда дверь вновь распахивается. Настежь. Кир застывает в проеме, упираясь в косяки ладонями. Во вчерашнем измятом костюме, который он, по-видимому, не снимал, и с почерневшим, осунувшимся лицом выглядит сопляк просто кошмарно. Я прикрываю веки и начинаю медленно и глубоко дышать. Душа на корню жалость. «Посторонним сюда нельзя». «Я не посторонний». «Это папа». «А», — улыбается медсестричка. «Тогда проходите». И видно, наконец, рассмотрев Кирилла как следует, тихо добавляет. «Вы так не волнуйтесь, все хорошо, так бывает». И он, конечно, понимает это по-своему. Закрывает глаза, дергает крыльями носа и резко затыкает рот кулаком. «Может, успокоительного?» — хлопает ресничками ничего не понимающая девица. «Нет», — отшатывается Кирилл. У того с лекарствами своя отдельная история. Не думаю, что хоть когда-нибудь он заставит себя прикоснуться даже к самым невинным препаратам. «Мальчик мой, мой раненый мальчик, что ж так сложно с тобой?» «Ну, тогда я пойду. Если что, жмите на кнопочку». Мы остаемся одни. Кирилл обводит невменяемым взглядом крошечную палату и подтаскивает один единственный стул к койке. Садится. Остекленевший взгляд замирает на моем животе. Почему ты меня не дождалась? Твое присутствие ничего бы не изменило. Жестоко. Как заслужил. Пацан тяжело сглатывает. Несколько раз шевелит губами, но как будто не может себя заставить спросить. Или справиться с голосом. Я опять зажмуриваюсь. Не жалеть, не жалеть, не жалеть. Это никому из нас сейчас совершенно точно не нужно. Не работает. Что? Вот это ни черта не работает. Хрипит Кир, но мне понятней не становится. Смотрю на него во все глаза, а тот меня как будто не видит и разговаривает сам с собой. «Думал, если ты это сделаешь, я тебя возненавижу». Задыхается. «Даже облегчение испытал дурак. А теперь смотрю и понимаю, ни черта. Ни черта это так не работает. Не лечится. Ничем. Знаешь, каким выводом я прихожу теперь?» «Каким?» «Может, это не такая уж и высокая цена, если ты согласишься начать все заново. Только я пока не знаю, что делать с этой пустотой». Кирилл берет мою слабую руку и прикладывает к своей груди. «Вот тут. Она когда-нибудь заполнится, как думаешь?» «А я не думаю. Я плачу. Больно?» «Пиздец просто, Аня. Сдыхаю». «Мне тоже больно. Каждый раз, когда ты мною вот так играешь. Мне больно, Кирилл. И страшно. Ведь никогда не знаешь, как далеко ты сможешь зайти». «Я ничего такого не хотел», — скидывается он. Грудная клетка ходит ходуном. Мы оба обнажены, как нервы. «Не хотел ни страха, ни боли. Только любить. Радовать, заботиться о тебе, трахать». «Да уж, куда без этого?» — истерично всхлипываю. «Никуда», — отвечает на полном серьезе. «Я тебя хочу постоянно». «Я тебя тоже. Разве ты этого не чувствуешь? Я вся твоя. Давно вся. Так почему же ты это с нами делаешь?» «Может, потому что не могу поверить? Столько лет, Аня, я столько лет к тебе шел». Наш разговор прерывает короткий стук в дверь. «Я проверю капельницу. Как себя чувствуете? Живот тянет?» Прислушиваюсь к себе. «Нет, вроде бы все прошло». Тонус в матке – довольно распространенная история в первом триместре. Вы у нас мамочка опытная, знаете, как оно. Так что больше отдыхайте, меньше нервничайте, и все будет хорошо. Да, чуть не забыла. Здесь обходной. Нужен для постановки на учет. Вы же у нас будете вести беременность. Я ничего не путаю? Нет. Качаю головой из стороны в сторону, а сама глаз не свожу с Кирилла. Ведь это зрелище я не променяю ни на что. Вообще ни на что в этом мире. Он сглатывает, он моргает, он трёт лицо, он мечется взглядом между мной и медсестрой, и по мере того, как до него доходит, все сильнее дрожит. «Аня», — сипло. «Что, Кирилл?» Слизываю слезы с губ. «Ты специально, да? Специально ввела меня в заблуждение? Не нравится?» Он по-детски резко мотает головой. «Мне тоже». «Зачем? Я же в аду горел». «Как и я, мой хороший, как и я. В аду плохо, теперь ты знаешь». «Это такой урок, да?» Хрипит, хватая ртом воздух. «Да, вот такой урок. На случай, если тебе вдруг захочется по мне ударить, знай, я буду лупить в ответ. Как думаешь, чем все в итоге закончится?» «Мы все к хуям расхерачим». «Вот именно. Разве ты об этом мечтал?» Кир ведет головой из стороны в сторону, сползает со стула задницы на пол, обнимает руками затылок и начинает раскачиваться. Горло сжимает страх, что я передавила. Все-таки у него хрупкая психика. А я ведь бронебойные пустила в ход. Помимо воли, горько всхлипываю. Кир, все так же сидя на полу, отводит одну руку и безошибочно накрывает низ живота. «Чш! Тебе нельзя нервничать!» «Так не нервируй!» Истерично смеюсь я и тут же осекаюсь, когда его пальцы проникают под резинку штанов, в первый раз вот так меня касаясь. Нас. Невозможно сладкое щемящее чувство. Не буду. А сам все так же сидит, на меня не глядя, обхватив голову. Чуть сдвигаюсь, чтобы до него дотянуться. В носу щекочет. И хоть я знаю, что это невозможно, несколько тысяч клеток внутри меня еще попросту не способны на это. Но кажется, что наш с Кириллом малыш тянется к рукам папочки. Это самый трогательный момент в моей жизни. Даже с первой беременностью все обстояло не так. Виктор ей не очень обрадовался. А тут... Боже, Кир аж вибрирует. «Ты как?» — шепчу, зарываясь пальцами в его волосы. «Херово. Дай мне минутку». «Я не хотела, но не знала, как еще до тебя достучаться». Кирилл кивает, давая понять, что все он понимает, и медленно встает на колени, чтобы, не глядя в глаза, уткнуться лбом в мой живот. «Тебе удалось. Я все понял. Теперь мы можем вернуться домой». «Сначала я хочу для себя кое-что прояснить». «Валяй». «Этот ребенок, он для тебя просто шанс укрепить наши отношения? Насколько ты в реальности хотел бы сейчас стать отцом?» На самом деле этот вопрос тоже проверка. Пусть ответ уже мало что изменит, но все же я хотела бы знать. «Когда я подменил ту таблетку», — шепчет Кир, задевая губами кожу. «Это был порыв, понимаешь? Я не думал вообще ни о чем. Просто поддался панике. Голосу, что гремел в ушах и подхлестывал это сделать. Потом, когда я понял, что все получилось... Нет, скорее, когда ты сказала, что решила избавиться от ребенка, я... Ань, он же ты и я. Он мы вместе. Моя самая большая мечта. Как я могу его не хотеть? Да я чуть не сдох. Ты не представляешь, чего мне стоило тебе позволить это сделать». «Так почему же все-таки позволил?» «Потому что ребенка я мог потерять, а тебя нет». «А в итоге сохранил нас обоих?» «Не знаю. Я сохранил?» Он, наконец, поднимает глаза, а они красные, воспаленные, как будто он из последних сил сдерживает разъедающие их слезы. «Не сомневайся даже. Ты этим очень сильно облегчишь нашу жизнь». «Просто поверить, да?» — улыбается криво Кирилл. Я ерошу его волосы и киваю. «Но мы с Аришей все же поживем немного в квартире». «Зачем?» «Ну, вот опять. Сходу в стойку». «Затем, что я пообещала ей культурную программу перед школой. Сорвала с места. Не могу же я менять планы по 100 раз на день». «Какая программа?» «У тебя, блядь, угроза. Ты будешь лежать в кровати, пить сок из сельдерея и морковки. Кир, и беречься». Кажется, я все-таки рано радовалась, недооценив свое положение и склонность Кирилла к контролю. «Из сельдерея и морковки?» — кривлю губы. «Почему из сельдерея, господи?» «Потому что полезно». «Не сходи с ума. Мы же это обсудили, Кир. Не души меня». Кирилл шумно выдыхает, обдавая нежную кожу дыханием, трется щекой. «Я же такой, Ань. Мне нужно, блядь, понимать, что все под контролем. Я знаю и кайфую от этого во многих-многих моментах. Просто не борщи. Сдаюсь. Нужно обсудить, что для тебя приемлемо. Походы к врачу и на УЗИ, обследование. Это не обсуждается, я буду рядом. Хорошо. Улыбаюсь, безмятежно пялясь в потолок. Мы поженимся. Ладно. На случай экстренных ситуаций, если что-то пойдет не так и встанет вопрос, кого спасать, тебя или ребенка, в приоритете всегда будешь ты. Боже, Кирилл, о чем ты думаешь? Обо всем. Я должен это контролировать. Псих. Беззлобно фыркаю. Ладно, но таких ситуаций не будет. Я ведь здоровая молодая женщина. К тому же это не первые мои роды. Вот просто уже расслабься. Питание, отдых, прогулки, правильность выполнения предписаний врача. Это все я буду отслеживать. Будешь гулять со мной? Дразню, зная, что вряд ли у него появится время на прогулки с нами. А я бы, между прочим, не отказалась от его сопровождения. По мере возможности. Сколько книг про беременность и роды ты уже прочитал? Закидываю удочку. Сейчас? Или когда ты ходила беременная Аришей? А ты и тогда это делал? Приподнимаюсь, открыв рот. Кир, продолжающий гладить живот, ведет бровью. Собственно, а чему я удивляюсь? Почему я не догадалась? Это же именно Кирилл вытаскивал меня на улицу в любую погоду, даже когда меня само одолевала лень. Это он гонял меня в бассейне. И это он, методом проб, нашел блюда, от которых меня не тошнило. Душила ли меня его забота тогда? Боже, нет. Я вообще только сейчас поняла, что Кир взял на себя все то, что Виктор не захотел. Кир чуть приподнимается и с жадностью проходится носом, вбирая мой аромат. Его глаза натуральным образом подкатываются от удовольствия. Псих. Кто еще будет так реагировать? Но какой же это кайф, а? В палату опять входит медсестра, интересуется самочувствием, вынимает иглу. Ну что, на сегодня все, Анна Сергеевна. Может, ей лучше остаться здесь? Кир, возмущаюсь. В этом нет необходимости, я в порядке. Вижу, как он борется с собой. Давай же, давай. Ладно. Я тебя отвезу. После капельницы не нужно садиться за руль. Компромиссы, да? Ладно, усмехаюсь в плечо. Хорошо, отвезешь, но в квартиру.